Seyircisini kahret. Alo. Bir çare. Ты меня сможешь слухать и чуть только праз Real.min Jam. Разумеешь? Я вас чую, как ты зараз ляпаешь по клавиатуре. Я вас прям чую это. Раз, два, три. Вот так повинно быть. О, так мне совсем мало было там шутно. Вот зараз повинно быть шутно. Тут есть вельми великий лаг, покуль я скажу, и покуль оно долетит до тебе, треба чекать, на жаль. Тут так инакш не зробишь ніяк. Так ты у себе зроби громчей. Я нихуя почти не слышу. Я слышу тебя из 10 подзорных труб. А вот так повинны слухать, чуть повинны только праз Reaper. Зараз ты меня чуешь нормально, ти не? А вот так повинны слухать, чуть повинны только праз Reaper. Зараз ты меня чуешь нормально, ти не? Тихо, тихо! А ты меня слышишь? Так, тут хоча за все треба настроить. Я тебя чую, але я ж кажу, мы размовляем зараз вельми великим дилеем. Нам вельми великий лаг, ну там, некалькі секунд. И это норм, ну так, тут так тут працуе, серваки так працуют тут. Тебе зараз треба... Еще раз повтори. Ах, дай-ка я... Так, дай-ка я включу нахуй на MacBook и все. Это пиздец какой-то форменный. Во-первых, я тебя слышал как из подзорной трубы, даже не из подзорной трубы, а из одной подзорной трубы звук в другую подзорную трубу, в третью подзорную трубу. И где-то там на конце, спустя 10 секунд после того, как ты что-то скажешь, я слышу что-то типа... Я выкрутил на максимум громкость на макбуке, и только тогда мог разобрать какое-то слово. При этом у меня все, сука, фонит, у меня все заводится друг от друга от микрофона. Короче, это пиздец, короткое ревью. Что я предлагаю? У тебя же есть